Вместо эпилога. На севере было три весны. Календарная, когда кончалась третья луна зимы, природная, когда все таяло, и речная, когда реки просыпались, а воды звенели, топя и разбивая лед. И если первые две относительно предсказуемы, то третья всегда случалась неожиданно. Реки просыпались тогда, когда им хотелось. Иногда в середине зимы, иногда в конце календарной весны. А в этом году случилось удивительное совпадение. Реки зазвенели в ночь на первый день весны. Утром Иха проснулась от головной боли. Мир пел десятками разноголосых колокольчиков, и от их неумолчного звона все звуки казались громче. Свет ярче, комната от чего-то слегка плыла, а земля норовила выскользнуть из-под ног. «Беги к лекарю», — немедленно посоветовала Дане и неуместно улыбнулась. «Это весна, Иха. Реки просыпаются. Все колдуны их слышат, и все имеют защиту». Она показала простенькую подвеску. «И чем сильнее дар, тем болезненнее шум рек. Ты развиваешься. Это нормально. Вот чаю выпей, полегчает». «Почему амулет нельзя сделать сразу?» – проворчала Иха и уткнулась в кружку. «Потому что все по-разному болеют», – объяснила Дане. «Кто-то головой, кто-то суставами, а кто-то животом мучается. Как лечить, если не знаешь, что именно болит? А теперь заболела. Чаю выпей и беги. Лучше сразу к Мьёлу. Лекари тебе амулет не сделают». «Он очень занят», – слабо возразила Иха. «Для своих он всегда свободен», — снова улыбнулась Дане. «Я ему напишу, а ты собирайся. И подарок духа возьми. Я же вижу, как ты с ним носишься. Нельзя показывать, так попроси под него заготовку. Ты же никогда амулеты не делала. Прекрати стесняться. Все тебя уже приняли, осталось тебе всех принять». Мьёл для своих не просто был свободен. К своим он еще и прибегал с коробкой зелий под мышкой. Иха даже до пальто добраться не успела, а колдун, предупредительно стукнув в дверь, заглянул и сходу понял. Голова? Повезло. Иха вспомнила про суставы и живот и согласилась. В общем-то, да. Мьёл разулся, поставил на стол коробку, сбросил куртку и зазвенел склянками. «Амулет делается 2-3 дня», — предупредил он, — «пока поживешь на зелье. Оно, правда, гадкое, зато помогает. Но не сразу и не полностью, поэтому сегодня на работу не ходи, спи. Завтра посмотришь по самочувствию. И без геройств, не то на луну сляжешь. В кресло пересядь». Она с трудом перебралась в кресло, и почти сразу в нос ударил терпкий запах трав. Жесткая колючая подушка под головой, теплая ладонь колдуна на лбу. Привычный уже запах реки. И колокольчики вдруг отдалились, и свет перестал раздражать глаза. «Только не усни». Мьёл отошел и снова зазвенел склянками. «Сначала зелье, потом защитный амулет, а потом спи хоть неделю». «Мне еще один сделать надо», — неловко заикнулась Иха. «Для монетки, которую нельзя показывать», — колдун хмыкнул. «Я знаю, матушка рассказала». «Берешь лист бумаги и перо, обводишь свою монетку, толщину прикидываешь и записываешь. Сравни ее с нашими обычными монетами. Рисунок и замечаний приносишь ко мне. Подберу заготовку, подскажу, что делать. Подвески, браслеты, кольца, что удобнее». «Подвески, серьги, остальное на скрипке мешает играть». «Сейчас все сделаем». Новый звон и отнюдь не раздражающий. «А тебе разве не надо?» «У меня вообще-то иногда бывает обед», — фыркнул Мьёл. «Куда собралась? Сиди. Закончим с делами, с зельями, амулетом и... Мелкий брысь. Там же яды в склянках. Вот вроде бы умный парень. А как новую коробку увидит, так сразу дурак дураком. Иха, у тебя есть свободная коробка?» В шкафу отозвалась она внизу, из-под сапог. «И зелья, и амулеты, и даже яды. Как же много ей еще предстоит узнать. Сколько ему научиться. И у северных колдунов особенно. Ну, права данные. Сначала надо всех принять». «Нет, не надо. Это же не обязанность. Просто позволить себе после всех потерь, невзгод и одиночества поверить хорошим людям и полюбить их. Матушка Шане стояла у окна и прислушивалась к себе. За окном кружил снег, но в ушах тихо и мелодично звенела весна. Слишком тихо, поняла она. Помедлила и сняла амулет, три длинных перекрученных цепочки. Положила на подоконник и снова прислушалась. Звон не изменился, не приблизился, не стал болезненным, не ударил, как в молодости, по нервам до судорог. А это означает одно. Кот спрыгнул на подоконник, принюхался к цепочке и озадаченно посмотрел на хозяйку. «Дар остывает, милый». Матушка Шане грустно улыбнулась и погладила кота по спине. «Да, так бывает. Возраст, милый, возраст. Еще год-другой и все. И будем мы с тобой читать книги, да спать ночами, да объяснять молодым, почему этот призрак голубым светится, а вот тот золотым». Кот сочувственно мяукнул. «Ничего-ничего», — матушка взяла цепочку. «Я ведь старше, чем кажусь». И старше, чем ты думаешь. Я работаю на севере дольше, чем всем рассказываю. Люди видят, что моей младшей дочке всего-то 25, и не дают мне больше 60. А я старше, милый, много старше. Колдуны юга живут очень долго. Ведь еще мой дед жив, представляешь? Пора на отдых. Она ушла на кухню, устроилась за столом и начала писать письмо. На юге у нее большая семья, много родней. И наверняка хоть у одного колдуна свеча горит голубым пламенем. Новосибирск. Январь-март 2023 года.